Задание 16. Ван Лин, вы слушаете русское радио? Нет, не слушаю. Почему? Потому что я еще плохо понимаю по-русски. Джон, что ты смотришь? Баскетбол. Очень интересная игра. А кто играет? Русская команда и американская играют в Москве. Давай смотреть вместе.